Спанкмейер отправился за очередным грузом. Погрузчик был весь исцарапанный и перепачканный в смазке. На его задней части виднелась полустертая надпись «Катерпиллар». Примечание. «Катерпиллар» – буквально гусеница. Известная американская фирма, производящая тракторы и другие машины. Остальные члены группы либо работали с буксировочными моторами, либо с погрузчиками. Все проходило без разговоров, лишь время от времени они перебрасывались репликами. Несчастных случаев тоже не было. Все отделение работало подобно механизмам полуметаллической, полуорганической машины. Несмотря на близость нахождения друг от друга и огромное количество опасных, постоянно движущихся машин, никто друг друга не задевал. Хиггс наблюдал за погрузкой, сверяясь с электронной декларацией корабельного груза, и время от времени кивал, когда еще одна необходимая операция завершалась. На оружейном складе Вишбовский, Дрейк и Васкес занимались подготовкой оружия импульсного действия. Пальцы этих троих действовали с не меньшей точностью, чем погрузчики. Крошечные платы микросхем вынимались, проверялись и очищались от пыли, прежде чем их помещали в смертоносные металлические пластиковые корпуса. С помощью компьютера Васкес любовно прогнала свой тяжелый смарт через последнюю проверку. Оружие не носилось, а надевалось. Оно было оснащено интегральным компьютерным затвором, поисково-определительным устройством и было установлено на специальной подвеске для самостабилизации во время передвижения оператора. Единственное, чего не могло делать это оружие, это спускать курок. С нежной улыбкой Васкес работала со своим смартом. Это было трудное дитя, но оно надежно защитит ее и ее товарищей. Она уделяла ему больше заботы и внимания, чем любому из своих коллег. Дрейк это полностью разделял. Он тоже разговаривал со своим оружием, но, правда, про себя. Члены группы считали это нормальным. Общепризнано, что колониальные морские пехотинцы – народ неуравновешенный, а операторы смартов и подавно. Для них оружие – часть тела, а работа с ним – основная функция. Дрейка и Васкес мало волновала наладка приборов связи, пилотирование спускаемого модуля, вождение бронетранспортера, даже помощь при загрузке модуля перед высадкой на планету. Все, что от них требовалось – стрелять. Их специализация была иметь дело со смертью. Оба любили свое дело. Десантники оказались самыми занятными. Берг уже закончил свои немногочисленные личные приготовления к высадке, когда Горман, наконец, смог поручить Эйпену проследить за завершающей стадией подготовки группы. Когда они отошли в сторону, представитель компании мимоходом спросил у лейтенанта: «Из колонии так ничего и нет?» Горман покачал головой, заметив что-то в процедуре погрузки, сделал пометку в своем электронном блокноте. «Нет даже сигнала несущей частоты. Молчание по всем каналам». «А вы уверены в передатчике спутника?» Бишоп утверждает, что все тщательно проверил и что тот отлично отзывается на любую команду. Он послал на Землю стандартный сигнал проверки. Мы должны получить ответ через несколько дней. Это будет окончательным подтверждением, хотя Бишоп и так уверен в том, что система в порядке. Значит, что-то не так на поверхности планеты. Горман кивнул. Мы с самого начала так считали. Берг задумался. «А как обстоят дела с местными передатчиками?» телевидение колонистов.